Глава 22. Сущность. Пробивать себе путь по заполненному склизкими останками некротических тварей тоннелю было невероятно мерзко, но другого выбора у нас нет. Когда волна мобов немного схлынула, нам пришлось войти в пещеру и начать двигаться к своей цели. Уровни защитников слезы некроса превосходили наши, но мы компенсировали это более качественной экипировкой. Монархи откопали в своей сокровищнице потрясающий масштабируемый лук, который идеально подошел Анилаэль, и девчонка выпускала стрелы со скоростью автоматной очереди. Нам с мраком пришлось взять на себя роль щита, что оберегает от ран нашу главную убойную силу. С ног до головы, вымазанные черной слизью, мы перекрыли собой неширокий коридор тоннеля и под прикрытием Ани шаг за шагом оттесняли мобов. Навершие моего посоха горело черно-фиолетовым пламенем, которое прожигало некротических созданий насквозь. Лич все же обучил меня заклинанию, которое усиливает оружие родной стихии мага. И это было последней вариативной наградой за выполнение задания «Слеза Некроса». Расход темной энергии за каждый удар превышал все мыслимые пределы. Но в данный момент повсюду было столько останков, содержащих в себе тьму, что я создавал походные алтари десятками, и приток энергии не останавливался ни на секунду. Как только мы достигали ответвления, в ход шел сейсмический артефакт, и становилось чуточку легче. Приток мобов сокращался, а на то, чтобы прокопаться сквозь тонны камней, обрушившихся прямо на головы тварей, понадобится не меньше недели. К этому времени мы разрушим власть слезы некроса над некогда живыми созданиями или погибнем в попытках сделать это. Вбитые монархом навыки владения посохом очень пригодились, а приемы непосредственным управлением энергиями оказались поистине незаменимыми. Я понял, что хорошо обученный боевой маг — это реальная машина смерти. И плевать, какой класс присвоила система. С нужными навыками и умениями можно сражаться с более сильными мобами, даже не используя системные заклинания на одной чистой силе. Я сначала не верил этому, но наглядная демонстрация возможностей ошеломила. Монарх за мгновением левой руки создавал защитный энергетический купол, а правый продолжал орудовать посохом, уничтожая толпу учебных целей. Мне до таких высот еще очень далеко, но Лич заложил превосходную базу, костяк, наращивать мышцы, на которые мне предстоит уже самостоятельно. Подставить руку, окутанную полупрозрачной пленкой щита под жвало некропаука, выпад заряженного тьмой посоха, прожигающего моба насквозь, выбор новой цели — атака. И так повторять до бесконечности. Пока есть силы, бой продолжается, а когда устану, в ход пойдут зелья. К центру горы, где и располагается спуск на подземный уровень пещеры, мы пробивались сутки. Не знаю, что помогло нам выстоять и уничтожить все то море некромассы, которую натравила на нас злобная сущность, возможно, природное упрямство, но это был еще далеко не конец. Нам так и не повстречались некромаги, о которых говорили монархи, значит, они либо остались снаружи, что маловероятно, либо сейчас находятся внизу, возле слезы некроса. «Ты как?» Смочив пересохшее горло из фляжки и смыв черную слизь с лица, спросил я у Ани Лаэль. «В норме», — проделав те же манипуляции, со стоном ответила она. «Обойтись без ранений не получилось, и это неудивительно, твари было столько, что мне и не снилось в самом страшном сне». «У меня передозировка зельями. Ближайшие сутки от них не будет толку». «У меня так же. Но у нас нет суток, придется справляться за счет моего лечения. Мрак, серьезные ранения есть?» Ответом мне была тишина. Преодолевая усталость, немного изменил наклон головы и увидел, что Пэт попросту дрыхнет, прислонившись к моей ноге. «Час на отдых. Потом спускаемся и уничтожаем все, что движется, спи. Я подежурю». Аня не стала спорить. Девушка активировала купол тишины, прижалась к мраку, предварительно накрыв его чистым плащом, который достала из инвентаря, и тут же засопела. Ну а я устроился так, чтобы видеть уходящие вниз ступеньки, укрылся покровом тьмы, включил теневое зрение и принялся сторожить сон друзей. Скорость восстановления темной энергии с лихвой перекрывала затраты на поддержание умений, так что я могу просидеть так очень долго. Заниматься крафтом не рискнул. Запас спецбоеприпасов давно закончился, но враг может в любую секунду начать атаку, и проворонить ее никак нельзя. За час у Ани восстановится запас стрел тьмы, которые очень хорошо себя зарекомендовали в бою. Да и кулдаун остальных убойных навыков пройдет, должны справиться. Подаренный монархами лук может с определенной периодичностью генерировать стрелы из темной энергии, которые помещаются в невидимый глазу, так сказать, пространственный колчан. Такая стрела способна пробивать на вылет всех, кто попадется на ее пути, причиняя ощутимый урон даже противникам, значительно превосходящим стрелка по уровню. А вообще, девчонка молодец. Я посмотрел на не до конца очищенное от черной слизи, но умиротворенное лицо спящей Анилаэль. Настоящий боец. Подобных девчонок очень мало, и если бы мы были на земле... Поток мыслей прервал еле заметный белый туман, что начал подниматься по лестнице, словно был живым. Этот факт настораживал и требовал дополнительной проверки. Как только я отключил теневое зрение, все стало на свои места. Туман пропал из поля зрения, а это значит, что он имеет магическое происхождение и вызван теми, кто засел внизу. «Мрак, отнеси Ани подальше. Происходит что-то непонятное», — отправил мыслеобраз Пэту, который тут же выполнил приказ. Повисшая на химере девчонка настолько вымоталась, что даже не проснулась. Туман продолжил медленно продвигаться вперед, захватывая ступеньку за ступенькой, и мне нужно срочно понять, чем нам грозит встреча с этой субстанцией. Но разобрать структуру не получалось. Она была пластичной, словно живая, и стоит сконцентрироваться на определенном участке, как вся картинка начинает расплываться. Скрипя сердце, вложил 5 свободных очков обучения в теневое зрение, а оставшиеся 2 в познание сути. За сутки непрерывных боев я заработал сразу 3 уровня, а 1 очко у меня оставалось в запасе после уникального достижения. 6-й уровень теневого зрения в совокупности с новым перком познания сути, позволяющим идентифицировать магические конструкты, помогли разглядеть структуру заклинания и понять задумку врага. На нас наслали вечный сон. Если туман коснется кожи, то проснуться нам будет уже не суждено. Хитрый ход. Будь мой навык прокачан чуть слабее, я бы ни за что не смог обнаружить угрозу. Теперь главное понять, как обезвредить заклинание. Работать со столь сложными структурами мне пока еще не приходилось, но если знать принцип, то всегда можно найти слабое место, нет ничего идеального. Всего 30 минут мне потребовалось, чтобы отыскать слабое звено сложной структуры. Если применить силу, то заклинание попросту развеется, но есть и другой путь. Можно чуть-чуть подправить структуру и добавить одно свойство, которое позволит не просто свести все усилия врага на нет, но еще и устроить диверсию. Воплотить идею в жизнь оказалось не так просто, как я думал, поэтому провозился еще 30 минут. К этому времени туман подполз уже к самой верхней ступеньке и скоро начнет заполнять пещеру, что меня в корне не устраивает. «Ани, подъем, нужна твоя помощь», — аккуратно растолкав девчонку, прошептал ей на ухо я. «Оникс, ты вообще живой? Даже нежити нужен отдых». «На том свете отоспимся», — машинально ответил я одной из любимых поговорок отца. «Спрячьтесь за камнем», — приказал я Ане и Мраку, — «и приготовь зажигательную стрелу. Пора доделать работу». Убедившись, что союзники в укрытии, начал преображать структуру чужого заклинания. Процесс этот невероятно энергозатратный, но в данный момент недостатков темной энергии я не испытываю, алтарей наделал с запасом. Как говорится, все гениальное просто. Мне даже не пришлось воздействовать на узловые точки чужого, причем невероятно сложного магического конструкта. Я добавил новые. Мне удалось с легкостью внедрить их из-за слабого энергопотребления, ведь я добавил лишь одну предельно простую задачу – продуцировать газ, образец которого у меня хранился в инвентаре. Взрывоопасный газ, естественно. Добыть его удалось совершенно случайно, во время алхимических экспериментов, но я посчитал, что он может мне пригодиться. Я рассчитывал внедрить его в какое-нибудь растение, когда будем заниматься обороной Меллорна. Самое главное — это не переборщить с концентрацией. Сильно разрушительный взрыв мне не нужен, можно спровоцировать обвал. «Зажигай!» — крикнул я Ане через несколько минут и приготовился удерживать силовой барьер. Мне нужно, чтобы весь заряд ушел вниз. Это даст нам возможность беспрепятственно спуститься и оценить обстановку. Оглушительно громыхнуло. Давление на выставленный энергетический барьер резко возросло, и я усилил подачу энергии до максимума. Огненная волна ударилась о барьер и, не в силах пробить его, ринулась в единственно возможном направлении — вниз, там, где должен находиться некромаг, ответственный за эту диверсию. Некромаг 134 уровня убит. Опыт — +5000. отчиталась об успехе диверсии система, тем самым подтвердив мою догадку. «Мы с мраком первые. Ты с задержкой 3 секунды за нами. Внизу действуй по обстановке», — приказал я и бросился вниз. 100-метровый колодец преодолели без приключений. Если раньше что-то существовала магическая защита, то взрыв точно нарушил стабильность конструктов. Кроме следов копоти на стенах, ничего необычного я не нашел. На нижнем ярусе обнаружились обгорелые останки существа, некогда бывшего человеком. Сморщившись от нестерпимого смрада, заглянул в проход и тут же отпрянул, когда в стену ударил зеленый луч вражеского заклинания. Видел 5 магов. Заходим в вскрытие. Ани, после каждого выстрела смена позиции, работаем. Отдал короткие распоряжения я и, укрывшись покровом тьмы, проскользнул в проход. Нас ждали. Как только я ворвался в огромную пещеру, в центре которой располагался уже знакомый мне каменный диск, испещренный рунами, по сознанию ударил ментальный удар чудовищной силы. Сущность вложила в него всю свою мощь, чтобы в едином порыве поработить врагов, что сумели так опасно приблизиться к ненавистному вместилищу, долгие тысячелетия являющемуся для нее тюрьмой. Несмотря на всю полученную защиту и прокачанную устойчивость, голову пронзила резкая, но вполне терпимая боль. Не представляю, что должны чувствовать несчастные, чей разум порабощает древняя сущность, если боль пробилась даже через полный иммунитет. Одновременно с болью появился тихий шепот. На самой границе слышимости и по телу пробежала волна мурашек. Даже тихий шепот древней твари вселял ужас, и я мысленно поблагодарил монархов за помощь в прокачке. Без их вмешательства у нас не было бы ни единого шанса. Усилием воли заставил себя сделать шаг и сбросить оцепенение, приковавшее меня к полу. Анилаэль и мрак уже ведут бой с вражескими магами и без моей помощи вряд ли справятся. Сорвавшись с места, устремился к ближайшему некромагу, заливающему все окружающее пространство потоками смертоносной магии. Видеть союзников вскрытие он не мог, но мрак периодически выпадал из невидимости, да и выпущенные стрелы Ани демаскировали позицию девушки. Так что со временем враги смогут пристреляться, тем более что их оказалось на удивление много. По пути активировал морозный ветер и могильную хватку на ближайших группах врагов, и плотность огня резко снизилась. Артефактные заклинания нарушали концентрацию и сбивали некромагом каст. У системы единые законы для всех. Ударом посоха снес голову мертвяку, но игровые условности не позволили прикончить моба, отняв лишь 1/4 хит-поинтов. Безголовая тварь кинулась на меня, разбрызгивая фонтаны некрона по округе, но выверенный и сильный удар ногой отбросил моба, а 2 следующих выпада посохом располосовали некромагу грудь, наконец даровав покой страдающей в гнилом теле душе. Правая нога начала нестерпимо зудеть. Опустив взгляд, обнаружил, что она покрыта толстым слоем льда. Нет, все же полное отсутствие боли не позволяет грамотно оценить опасность, промелькнула в голове мысль, пока я разбивал магический лед, и прыжком уходил от 3 фаерболов, запущенных с разных сторон. Полностью уйти из зоны поражения не удалось, и перед глазами промелькнуло очередное системное сообщение о получении урона. Хотя часть входящего урона отразилась обратно, а часть пополнила темный источник, шкала жизни серьезно просела. Касание тьмы прохладным дуновением остудило опаленную огнем кожу, восстановив хитпоинты персонажа. Вновь активировав покров тьмы, помчался к следующей цели, краем глаза осматривая окружающую обстановку. У Анилаэль все было под контролем. Девчонка с огромной скоростью осыпала врагов стрелами, умудряясь сбивать каст сразу 10 противников, при этом ни на секунду не задерживаясь на одном месте. Мрак тоже не сочковал. Он атаковал очень грамотно, прикрываясь телом своей жертвы от атак других врагов. А зачарованные когти Пэта проходили сквозь гнилую плоть и желтые кости некротических созданий, словно горячий нож сквозь масло. Кинув на ходу союзникам по лечилке, снес голову следующему мобу, одновременно отправив фантома в другую сторону, чтобы отвлечь внимание остальных. Страшный удар, неизвестно откуда возникшей твари, отправил меня в полет, выбив сразу 1/2 хитпоинтов персонажа. 2-метровый, звероподобный силуэт, окутанный клубящейся черной дымкой, возник столь неожиданно, что я не успел отреагировать. «Тень пустотного охотника. Внеуровневое существо», выдало очень странное и скудное описание нового врага система. По всей видимости, древняя сущность научилась воплощаться в мире Аздара, и это плохо. Не в наших силах справиться с таким монстром. «Мрак, действуй, как договаривались. «Ждать дольше мы не можем», — приказал я другу. В ответ пришел ободряющий мыслеобраз, и Пэт умчался выполнять поставленную задачу. «Ани, выбивай магов, я отвлеку тварь!» — крикнул я и атаковал тень пустотного охотника воздушным лезвием. «Вы нанесли тени пустотного охотника 0 единиц урона», — отрапортовала система, и я понял, что мы попали. «Как сражаться с существом, которому невозможно причинить вред? Варианты действий? Тут только один выход — тянуть время и выживать любой ценой». Закрутилась смертельная карусель. Я метался по пещере от стремительной тени, осыпая ее всеми заклинаниями из своего арсенала, но это не приносило почти никакого толка. Почему почти? Проклятия хоть изредка, но пробивали защиту этого непонятного существа. Лучше всего зарекомендовали себя замедление и паралич. Только поэтому я был все еще жив. Тех процентов, на которые замедлилась тварь, хватило, чтобы успевать реагировать на ее атаки и прятаться за складками местности. Скрыться от охотника не помогал даже покров тьмы. Тварь всегда знала, где я нахожусь, и стремилась уничтожить любой ценой, не обращая внимания ни на кого вокруг. Уже через 10 минут я понял, что долго придерживаться такого темпа я не смогу, и надо что-то менять. Вот только ни одно боевое заклинание так и не нанесло твари ни единички урона. И тогда я решил попробовать другой вариант. Усилием воли сформировал плотный сгусток темной энергии вперемешку с маной, сформировал из него стрелу и, придав ускорение, отправил в бой. В обычных условиях это ни к чему бы не привело. Наносить урон можно лишь через системные инструменты, заклинания, умения и навыки, но против твари из другого мира они не работают. Удивленный, болезненный рык пустотного охотника божественной симфонией разлился по моей душе. У меня все же нашлась возможность ответить. Пора прекращать бегать. Все время отступая, бой не выиграть. Большой сгусток комбинированной энергии ударил в морду преследующей меня по пятам твари, и после мысленного приказа взорвался, опаляя монстра ударной волной, от которой на несколько секунд черная дымка, окутывающая охотника, перестала существовать. Я увидел существо, полностью состоящее из черных кристаллов, очень похожих на хаотический оникс. В том месте, куда ударила энергетическая стрела, успел разглядеть небольшой скол, и картинка с тактикой дальнейших действий сложилась в голове. Сформировав энергетический сгусток побольше, чтобы его объема хватило для материализации длинного копья, почувствовал резкую головную боль, и сознание затуманилось. Похоже, я перешагнул некую черту, превысил доступный мне на текущий момент лимит, но усилием воли смог удержать угасающее сознание и, крепко сжав пылающее черно-фиолетовыми всполохами энергетическое копье, резко ушел в сторону, пропуская выпад охотника, и нанес выверенный укол. Пещеру огласил чудовищный рев твари. А я заметил, как крупный осколок кристалла отлетел в сторону и затерялся среди камней. «Надо будет забрать», — подумал я и принял оборонительную стойку. «Хватит бегать. У меня есть оружие, способное причинять вред этому существу. Посмотрим, кто сильней». Но, получив болезненную оплеуху, охотник перестал бездумно гоняться за беспомощным эльфом, хотя и от желания меня прикончить пока не отказался. Кристаллический зверь, по-прежнему окутанный черной дымкой, медлил. Энергетическое копье в моих руках охладило его пыл. Секунд 10 ничего не происходило. А потом охотник решился. Он стремительно сорвался с места, буквально размазавшись в пространстве от запредельного для глаз ускорения. Но я был готов. Артефактное заклинание «Паралич» ударило в моба. Охотник резко замедлился, как будто споткнулся. И в этот момент я бросил энергетическое копье, придав ему дополнительное ускорение магией. Огромная встречная скорость многократно усилила эффект от столкновения. По залу разнесся оглушительный хлопок, а образовавшаяся после удара энергетическая волна ударила с такой силой, что меня отбросило метров на 5, ощутимо приложив спиной о камень. Превозмогая навалившуюся усталость, заставил тело подняться и приготовиться к бою. Но противника не было видно. Неподалеку валялась лишь оторванная кристаллическая лапа, перепачканная черной субстанцией, предположительно некроном, и все. Некромагов тоже нигде не видно, не сверкают вспышками заклинания, а маркер Анилаэль замер на одном месте, недалеко от меня. Шкала жизни союзницы превратилась в тонкую полосочку и тревожно мигает красным. Видимо, ее зацепило взрывной волной, мне было некогда отслеживать ее положение. Проклиная игровые условности, для которых мне нужно приблизиться к объекту лечения на определенное расстояние, метнулся к Ане, и как только это стало возможным, последовательно применил сразу три касания тьмы, восстанавливая ее шкалу жизни. Сама девчонка обнаружилась у стены пещеры, перепачканная черной слизью и кровью с головы до ног. Она слабо зашевелилась, и с ее губ сорвался болезненный стон, через несколько секунд перешедший в шипение. «Оникс?» — удивленно спросила она, когда все же открыла глаза и обнаружила, что ее голова удобно расположилась на моих коленях. «А ты хотела увидеть кого-то другого? Может, одного из монархов?» — усмехнулся я и протянул ей свою фляжку с водой. «Нет, меня полностью устраивает твоя компания», — немного покраснев от смущения, тут же заявила она. «Мы победили?» «Не знаю. Первым делом пришел к тебе на помощь, надо проверять. Ты как? Сможешь встать?» «Смогу», — уверенно заявила она и тут же это продемонстрировала. При этом она вскочила слишком резко, и мне пришлось придержать девушку рукой, чтобы она не завалилась на пятую точку. Скомканно поблагодарив за помощь, она смутилась еще больше, но быстро взяла себя в руки, активировала маскировку и заняла позицию в нескольких метрах справа от меня, готовая в любой момент прикрыть прицельным огнем в случае обнаружения противника. Но врагов в пещере больше не наблюдалось. Пока мы сражались с охотником, Ани выбила всех некромагов, при этом израсходовав весь запас теневых стрел, и в момент взрыва спешила ко мне на помощь. С телами поверженных врагов можно разобраться и позже, главное понять, куда делся пустотный охотник. Лишившаяся конечности тварь явно пережила взрыв, и все еще может быть опасно. Брызги тягучего некрона, который, по всей видимости, заменяет пустотному охотнику кровь, привели нас к каменному диску в центре пещеры. Самого существа нигде видно не было, но на каменном постаменте обнаружился каплевидный черный кристалл, действительно напоминающий слезу. «Внимание! Вы выполнили шаг 1. Уникальные цепочки слеза некроса. Шаг 2. Выслушайте сущность и примите решение», — проинформировала система, и в этот момент в голове раздался чужой, лающий голос, по всей видимости, принадлежащий древней сущности. «Стань моим вожаком. Пустота примет тебя. Стань адептом и получи безграничное могущество. Ты станешь великим и сможешь покорять миры». «Не хочу я покорять миры. Не знаю, кто такая пустота, но если ты являешься отражением ее воли, то мне с вами точно не по пути». «Тогда вы умрете», — рявкнула сущность, и рядом со слезой вышел из тени полностью здоровый пустотный охотник. «Вы выполнили шаг 2, задание слеза некроса. Шаг 3. Уничтожьте тень пустотного охотника и запечатайте слезу некроса». Монстр взревел и двинулся в нашу сторону, но три энергетических копья, прилетевших из-за наших сани спин, пронзили его тело и отбросили в сторону. Тварь взревела от боли, но следующий удар пришелся ей в голову, заставив замолчать. Туманная дымка вокруг монстра исчезла, и нам, наконец, удалось ее нормально рассмотреть. По виду напоминает волка, только большого и горбатого. Тело сделано из кристаллов, которые система никак не идентифицирует. Тварь все еще была жива, и мне непонятно, почему ее не добивают. «Вы вовремя. Добрались без приключений?» — спросил я у монархов, которые прибыли в окружении десятка магов и сотни рыцарей смерти. «Ты был прав, эльф. Слеза отвлеклась на вас и не заметила нашего приближения. Твой зверь передал просьбу о помощи. Осталось только решить, кто из вас должен умереть», — буднично заявил монарх первый. «В смысле умереть?» — вырвалось у меня, а по телу пополз предательский холодок.